Горсть диких яблочек. Мы сидим с Устином на илистом поросшем осокой берегу Каменушки и слушаем утро. Там, где протока делает крутой поворот, образуя качковатый залив, пролегли первые золотые мостики рассвета. Туда мы и смотрим. «Ках!» — доносится с той стороны. Устин неторопливо поворачивает ко мне голову на сухой жилистой шее, щурится от дыма своей самокрутки и говорит: «Осторожная птица, раньше всех встает, еще в сумерках. А чего ей бояться? Давно ее никто не трогает, а вот поди-ка». Это он о цапле говорит. «Вчера я видел ее на заливе, прямо против нашего шалаша. Строгая, прямая, в сером наряде, стояла она в кочках, долго смотрела на нас, не решаясь ловить рыбу. Несуразная какая-то, — продолжает Устин, — живет на воде, а пера у нее настоящего нету, ветер подуй, и тело голое наружу. Вот утки да гуси, эти получше одеты, их ни дождь, ни холод не прошибет, хозяйственные». Я заметил, Устин рассуждает о птицах и рыбах так же, как о людях. Одни у него умные, путевые, другие так себе, безалаберные. Цаплю он жалеет. Она напоминает ему одинокую вдову, которая сама о себе позаботиться не умеет. «Вот у нас, в Варваровке, Груня, — рассказывает он, — пропал у нее муж на фронте, дитя от тифа, то ли от другой болезни померло. С той поры живет Груня, как та цапля. В сторонке от всех держится, высохла вся. А ведь ладная баба была, сватались к ней, да куда там, одичала. Война ее на всю жизнь напугала, вот как бывает». Устин, кряхтя, поднимается с валежины, ломает сучья и подбрасывает в костер. Из закопченного медного чайника струйкой вырывается пар. Устин достает из холщового мешочка горсть диких яблочек и вместо заварки бросает в кипяток. «Вот и ладно, — говорит он сам себе, — почаевничаем». Он наливает мне полную алюминиевую кружку взвару, достает сухари. Я вынимаю из рюкзака городские продукты, твердую, как дерево, колбасу, рыжую мятую селедку и банку консервов. Мы завтракаем. По телу бежит тепло. Тени от ив становятся короче, веселее играет заревой свет на воде, и уже не так тяжко от близкого и одинокого вскрика цапли. Шалаш Устина — единственная примета цивилизации в долине Каменушки. У черты горизонта за непролазными в рост человека зарослями вейника и дикого риса, за топкими болотами угадываются горы. Но они так далеки, что кажется, будто это совсем не горы, а облака. В этой долине необыкновенно тихо. Бывает, я слышу стук собственного сердца. Я живу здесь уже неделю, но не помню, чтобы в вейнике прошумел ветер. Ночи стоят по-осеннему длинные, безлунные, и на меня порой от этой фантастической тишины нападает безотчетный страх. Чудится, во всем мире остановилось движение, исчезли все звуки. Мой сосед по ночлегу спит без храпа, на какой бок ляжет, с того и встанет. Прошлый раз я думал, не умер ли он, и еле дождался утра. Утро здесь тоже тихое. Мы поправляем удочки и начинаем ждать. На воде появились первые круги. Проснулась рыба. Но странно, ловить ее сегодня не хочется. Почему-то жаль вытаскивать на берег доверчивых карасей. На суше они, конечно, задохнутся, потом побелеют у них глаза, потеряет блеск золотая чешуя, и все будет не так. Однажды я подсмотрел, как один карась встал в ряске у самого берега и задумался. Его добрый, наивный глаз встретился с моим и не испугался. Долго лежал я, не шевелясь на берегу, пока вдруг шумливая стайка дроздов, облепившая кусты, не испугала тишины. Карась вильнул полупрозрачным хвостом и исчез в глубине. Каждое утро дрозды прилетают сюда с горбатой гранитной сопочки, сиротливо торчащей из болот. До этой сопочки от нашего шалаша 300 метров, и мы с Устином на ней вчера были. На самой ее вершине растет дикая яблоня. Я подивился, как она может расти там, где одни камни. Тонкий ковер бурых трав местами протерся на камнях, и они холодно гранились под стволом яблони. Но само дерево, крепкое, уверенное в своей силе, было сплошь усыпано спелыми плодами. Какая птица занесла сюда, на эту высоту, первый плод, давший жизнь этой яблони? И сколько сил понадобилось ростку, чтобы уверенно встать на этих камнях, которых не сокрушило даже время? Я смотрел на брозовеющие от близкой осени листья яблони, на спелые кисти крупных плодов, и испытывал к ней уважение и даже зависть. Устин пополнил свой холщовый мешочек, причем снимал, а не рвал пламенеющие плоды. Во всех его действиях было что-то торжественное, будто он совершал какой-то древний священный обряд. И тогда я понял, почему он заваривает кипяток не чаем, а этими яблочками. Я гляжу на него, спокойного, небыстрого на речь, любуюсь тем, как он ловко забрасывает удочки, и вспоминаю первый день нашего знакомства. Кое-как добрался я на своей душегубке, маленькой одноместной лодочке, до шалаша Устина. Мне захотелось здесь поспиннинговать. По слухам, тут водили щуки и змееголовы, и довольно увесистые. И точно, в первый же день я вытащил на берег полупудового змееголова. Сердце мое прыгало от радости. С особым чувством представлял я, как этот великан метался по заливу, хватая своей страшной пастью рыбу. Я воображал себя спасителем водного населения от злобного разбойника. Но счастье мое было недолгим. Появился Устин, необыкновенно возбужденный, даже растерянный. Он присел на кочку, колени его дрожали. «Эх, беда-то какая!» — сказал он. «Зачем вы его, а? Разве он ваш, этот змееголов? Он получил по заслугам», — ответил я. «Это хищник, но теперь-то он уже никого не тронет». Тут я гордо показал на свою добычу, лежащую на траве без движения. Змееголов был мертв. Его жаберные крышки присохли на солнце. Устин придвинулся к нему ближе, еще раз осмотрел его всего, поморщился, как от боли, и тихо заговорил. «Вы сами не понимаете, что сделали. Это же вожак. Пропало теперь все стадо. Он охранял стадо своей молоди. Пока они малы и беспомощны, он отгоняет от них щук и самов. Такой у них обычай. Хороший обычай, но теперь все стадо погибнет». Я не знал об этом, но мне вдруг стало стыдно. Какой же вред вот так мимоходом можно нанести природе, грубо вторгнувшись в ее сокровенные связи? Как важно знать нам, современникам, мудрый народный опыт, рожденный веками, когда мы обращаемся к самому главному источнику жизни — природе. Думая об этом, я смотрел на мертвого змееголова, и он был для меня прямым укором совести. Я провел с Устином на Каменушке неделю. Никого я больше здесь не встречал, но на Каменушке я увидел то, что не мог узнать, живя в городе. Это была счастливая пора в моей жизни. По вечерам, когда солнце сливалось с протокой в одно золотое русло, когда пахло нагретой сильной соками землей, легко думалось в этой долине. Ничто не нарушало бесшумного потока воспоминаний, и старая боль, и радость, все приобретало здесь спокойное, ровное и глубокое течение свое. Здесь особенно чувствовалось родство с природой, и мелкие заботы, пустяки уходили прочь, и мысли просветляли, но не туманили сердце. Покидая шалаш Устина, я взял с собой горсть диких яблочек. Они лежат у меня на письменном столе, и когда я смотрю на них, мне вспоминается Устин, дикая яблоня на вершине скалы, грустный возглас одинокой цапли, задорная птичка-чечевица, и во мне пробуждается сила, о которой я раньше и не подозревал. Сила, помогающая мне идти прямо по трудной и такой прекрасной жизни. До новых встреч, Каменушка!